«Так, а в чем дело-то вообще? Что тут смешного-то, Алексей?» Продолжал недоумевать Ахмат. «Да наши идиоты, те, из-за которых ты и стал искать новую работу. Кто-то им сегодня сообщил, что ты вчера красиво приехал с милицией на завод. Вот они и всполошились, вообразили, что ты их сдал и опс привел с собой. Видел бы ты, как они только что бегали. Вот, попросили меня сходить к тебе на разведку и все выяснить. Даже не знаю, что им говорить. Правду даже жалко рассказывать. Им вообще-то полезно попереживать. А то привыкли тащить с завода все, что не прибито». Теперь уже стал смеяться и Ахмат. Ситуация, конечно, анекдотичная. Ну и было очень приятно, конечно, что те взяточники, из-за которых он вынужден уйти с завода, вспотели от страха. Паланга. Утро прошло замечательно. Погода стояла отличная. С утра Галия и Валентина Никаноровна, как обычно, приготовили завтрак, накормили мальчишек и сразу же пошли на пляж. Они старались каждый день бывать на пляже именно утром. Примерно до 11 было самое хорошее солнце. К тому же в это время почти не было шумных компаний, было тихо и спокойно. Да и дети себя утром чувствовали очень хорошо, много играли, купались с удовольствием, загорали. Как только солнышко начинало ощутимо припекать, Галия и Валентина Никаноровна тут же собирали мальчишек и ехали домой. До обеда дети играли во дворе, потом кушали и ложились спать. Такой распорядок всем очень нравился. «Это нам с погодой пока везет. Надо этим пользоваться», — объясняла Галия Валентина Никаноровна. «Если вдруг дожди пойдут, все будет намного сложнее». «Это точно», — согласно кивала Галия. «Мальчишки так устают на пляже, пока играют и купаются, что потом спят без задних ног. А что с ними делать, если вдруг на пляж нельзя будет? Не хочу даже думать. Пусть бы погода постояла, пока мы здесь». «Это Балтика», — усмехнулась няня. «Здесь если несколько дней подряд солнце и тепло, то уже можно считать, что лето удалось». Так, разговаривая, они неспешно возвращались с пляжа домой. К неисправной коляске более-менее уже привыкли. Галия привычно каждые 200-300 метров останавливалась и поправляла колесо, не давая ему полностью соскочить. Это, конечно, доставляло определенные неудобства, но не более того. Галия относилась к этому, как к досадной мелочи, не обращая на нее большого внимания. Ее до сих пор удивляло и немного коробило то, как Андрей каждый раз морщился недовольно, глядя на эту коляску, если они шли все вместе гулять. И чего он кривится вечно, коляска как коляска, подумаешь, старая, размышляла Галия, зато на руках таскать ребенка не нужно, даже починить не смог, а нос воротит. Скорее бы Паша вернулся, он быстро все поправит. Зайдя в дом, Галия сразу поняла, что кто-то приехал. В коридоре стояла сумка и чья-то незнакомая обувь. Из кухни слышались голоса пани Нины и еще чей-то очень знакомый голос. «Тетя Диля!» — радостно вскрикнула Галия, едва зайдя на кухню, и бросилась к тете обниматься. Та тоже, улыбаясь, поднялась навстречу племяннице, принялась обнимать и целовать ее и мальчишек. Как ни странно, они не стали дичиться практически незнакомой тете, воспринимали ее объятия и поцелуи как должное. Ну да, она приезжала всего на пару дней несколько месяцев назад, должны были давно о ней забыть. Галия даже испытала укол ревности, вспомнив, как дети расплакались, когда она приехала из Болгарии после двухнедельного отсутствия. «Тетя Диля точно ведьма, не зря отец так все время ее называет. А я вам подарки привезла», — воскликнула тетя Диля, тиская мальчишек. «Решила, что на море вам самое то будет, да и потом пригодится», — подмигнула она Галии. Сбегав в коридор к сумке, Дилара вернулась с двумя коробками, вручив их детям, которые тут же с готовностью ухватили яркие упаковки и принялись с интересом рассматривать. В одной коробке была игра рыболов. «Ой, как здорово! Я знаю, что это! Такая игрушка хорошая!» — восхитилась Галия. Она тут же начала доставать из коробки маленькие удочки с магнитами, рыбок и показывать любопытным детям. Сделав из разрисованной ширмы колодец, показала мальчишкам, как ловить рыбку, в надежде, что они сами будут играть. Конечно, пришлось нелегко, дети все же совсем еще маленькие. Минут 5 сражались с ними, не давая тащить рыбок в рот. Первое, что парни делали с каждой новой игрушкой. К счастью, рыбки были большие, риска, что ребенок такую сможет проглотить, не было. Уже почти отчаялись, но все же как-то дело пошло. Восторгу детей не было предела, когда они уловили суть игры и начали таскать рыбок из колодца. Пойманных рыбок дети, не сговариваясь, стали складывать перед Вильгельмом, который подошел и улегся поблизости. «Да, они уже точно знают, кто в доме самый главный любитель рыбки», — рассмеялась пани Нина. «Во второй коробке тоже игра про рыбалку, начала показывать Дилорогалия, но она для ванны, в воде играть надо. Никогда такой не видела раньше», — удивленно рассматривала Галия небольших желтых рыбок и удочку с крючком. «Это муж у сослуживца выкупил. Тому родственник откуда-то привез сразу несколько наборов таких», — рассказывала тетя, помогая разобраться с подарком. «Рыбок этих запускаешь в ванну, они плавают хорошо, а крючком надо подцеплять их за эти отверстия в головах». «Поняла», — кивнула Галия. «Это сложнее игра будет для детей и полезнее для развития», — вступила в разговор Валентина Никаноровна, с интересом разглядывая подарок. «Тут и глазомер тренировать мальчики будут, и ловкость. Отличная игра», — похвалила она. «Я тоже так подумала сразу», — довольно кивнула Дилара, обрадовавшись, что ее подарок так всем понравился. «Только, скорее всего, где-то через полгодика они ее осилят. Будет на вырост». Разобравшись с подарками и обсудив последние новости, накрыли стол и, кое-как оттащив детей от новой игры, сели обедать. С тетей Галия давно не виделась, поэтому новостей и тем для обсуждения накопилось много. Так что за разговорами время летело незаметно. Уже и мальчишек накормили и уложили спать, и со стола после обеда все убрали, накрыв всех чаю, а новости все не заканчивались. «Ой, кажется, стучит кто-то», — подхватилась вдруг пани Нина. «Я ничего не слышала», — удивленно посмотрела на нее Галия. «В калитку стучат, не в дверь», — пояснила хозяйка, направившись во двор. «Вы не привыкли, а я этот стук сразу слышу. Интересно, кто там приехал?» — выглянула удивленно Галия в окно, увидев черную «Волгу» за забором. Повернулась к тете с няней. «Ничего себе гости у пани Нины!» Женщины все втроем сразу подхватились и с любопытством вышли на крыльцо посмотреть, кто это там приехал. «Здравствуй, Эдик!» Выйдя на крыльцо, изумленно произнесла Валентина Никаноровна, увидев заходящего во двор Балдина. «Ты откуда здесь, Берлин? Сегодня у нас был очень насыщенный день. Сначала нас отправили на митинг в поддержку Вьетнама. Выступал какой-то известный вьетнамский летчик, имя я прослушал, но услышал, что он сбил аж 6 американских самолетов. Затем объявили, что сейчас будет выступать француженка Раймонда Диен. 23 года назад она бросилась на рельсы перед поездом с боеприпасами, что французское правительство отправило для колониальных войск во Вьетнам», — сказал кто-то рядом, и я, обернувшись, увидел того самого Дмитрия из МГИМа. «О, привет, привет, Павел», — ответил он. «Так вдохновляет, когда видишь вживую тех, о ком раньше только читал и восхищался». «Это точно», — согласился я, вспомнив о встрече с Марисьевым. «Хотя и француженка тоже сильна, и правильно ведь все сделала, французы ту войну слили. Не получилось у них сохранить свою империю. Обменялись с Дмитрием телефонами. У него тоже оказался домашний телефон. Скорее всего, парень из непростой семьи. Главное, что не задается нисколько, я в таких моментах, общаясь с людьми, быстро разбираюсь. Его группа сегодня, как оказалось, имела схожую программу с нашей, так что дальше мы двигались уже все вместе. Очень много было выступлений артистов, причем прямо на улицах. Выступали, кстати, не только взрослые профессиональные артисты. На одной из улиц наткнулся на представление, устроенное пареньком лет 15 и девушками в национальных немецких костюмах. Он лихо барабанил деревянными ложками под песню «Эх, яблочко», которую исполняли молодые немки. Причем пели они практически без акцента. Оказалось, когда выступление закончилось, что паренек, Сережа из Рязани, вот уж не знал, что мы привезли с собой и таких юных делегатов. Причем парень чувствовал себя, как рыба в воде. Переживания или комплексы, не слышал. Поздно вечером мы попали на концерт Дина Рида. Он зажигал по-настоящему энергично. Не стеснялся спуститься с площадки к людям. Голос мне понравился, и песни были неплохие. Вспомнил, что в Латинской Америке он стал настоящим кумиром. Стало понятно, почему, слушая записи, не составишь себе того впечатления, что получаешь, присутствуя на его концерте. Вспомнил также из прошлой жизни, что он вроде бы умер относительно молодым. Но вот конкретно, когда и от чего, понятия не имею. Впрочем, даже если бы имел, что я смогу сделать, лично скажешь, так он меня в дурку сдаст. Писать ему письма, в которых сообщать дату его смерти и все обстоятельства. Представляю, сколько тысяч писем в год он получает от своих фанатов. Конкретно так представляю, вспоминая свои мешки писем, что тягаю с радио и редакцией труда. И есть у меня сильное подозрение, что вряд ли у него есть своя группа комсомолок для разбора всех этих посланий. Так что велики шансы, что они и не распечатываются, а прямо следуют в мусорку. Мне, наверное, раза три на концерте сообщили местные немцы, с которыми мы пересекались в этой толпе, что с этого года Дин Рид принял решение жить в ГДР. Тут все постоянно перемещались и, оказавшись рядом с новыми соседями, немедленно знакомились. Все были на одной волне, с удовольствием общались с другими. Как немцы гордились тем, что такой великий музыкант и певец будет жить теперь у них. Ну да, мог бы и в ту же Москву отправиться на постоянное место жительства. Наверняка наши ему предлагали. А ночью мы отправились в Триптов парк. Красиво тут, конечно, и величественно. Комплекс скульптур создан на редкость удачно и прекрасно передает задумку сохранить память о подвиге советских воинов и гуманистической миссии СССР по искоренению нацизма. А как провели процедуру возложения венков, просто неописуемо красиво. Ночь, тысячи людей с факелами. Гигантская фигура воина с девочкой на руках, подсвеченная прожекторами. Флаги 140 стран вдоль ступеней, по которым поднимаются к памятнику делегаты с венками. Ну и выступления, конечно, были, хотя, жаль, достаточно официальные. Но тот же Моресьев неплохо выступил. Вернулись в гостиницу совсем поздно ночью, и хоть и ресторан был еще открыт, я махнул рукой и просто пошел спать. По времени это уже не поздний ужин, а ночной дожор. Ноги гудели, устал, как собака, ну его, на завтраки свое возьму. Тем более, что делегатов кормят бесплатно, у меня никаких проблем попросить дополнительную порцию нет. Василий Петрович, кстати, пошел в ресторан. Во сколько вернулся и шумел ли при этом, я без понятия. Вырубился моментально, едва голова коснулась подушки. Глава 14. Паланга. «Да вот, решил к вам в гости заехать», — сказал генерал Балдин, улыбаясь. «Не возражаете?» «Нет, конечно. Заходите. Очень рады», — тут же воскликнула Галия. Все засуетились вокруг нового гостя. Генерал первым делом пошел к машине и стал разгружать багажник. «Это вам всем гостинцы», — выставил он увесистую сумку. «Сами не берите только, я занесу. Она тяжелая», — предупредил он женщин. «А это сыновьям твоим подарок», — сказал Балдин, вручая Галии здоровенную коробку. «Спасибо большое», — приняла та подарок, немного оторопев. В коробке, судя по картинке, была детская железная дорога. «Самое лучшее, что есть», — гордо сказал генерал, — «там паровоз и вагоны железные и сделаны очень хорошо. Мальчикам самое оно». Женщины рассматривали коробку и переглядывались между собой, улыбаясь. «Что не так?» — напрягся Балдин, заметив их улыбки. «У них уже есть такая? Все хорошо. Подарок на самом деле отличный», — похвалила его Валентина Никаноровна. «Вот только мальчишкам годика еще нет, Эдик», — не выдержав, рассмеялась она, — «их к такой игрушке ближайшие годы даже подпускать нельзя. Во-первых, не поймут пока толком, а во-вторых, куча деталей мелких, а они в рот все тянут». Балдин постоял пару мгновений, нахмурившись, но потом улыбнулся. «Энда», — поторопился с подарком. «Ну, будет на вырост», — весело добавил он. Женщины дружно рассмеялись, обрадовавшись, что гость не обиделся. «Подарок в самом деле прекрасный. Спасибо вам большое», — еще раз поблагодарила Галия. Генерала тут же потащили в дом и усадили за стол. Пока пани Нина с Галией собирали гостю покушать, Дилара с Валентиной Никаноровной разбирали сумку с гостинцами, сопровождая процесс с радостными возгласами. Часть привезенных Балдиным деликатесов тут же перекочевала на стол, остальное распределили по полкам. Генерал сидел, довольно наблюдая за суетой. «Ты на машине сюда ехал, Эдик?» — поинтересовалась Валентина Никаноровна. «Нет, прилетел на самолете», — покачал головой Балдин. «А машину мне здесь выделили на время пребывания, так что за рулем буду, можете мною располагать», — весело добавил он. «А остановишься где?» «Рядом здесь в гостинице, минут 5 от вас пешком», — ответил Балдин. Посидев со всеми за столом и пообщавшись, генерал предложил Валентине Никаноровне прогуляться. Когда за ними закрылась дверь, пани Нина и Дилара сразу же повернулись к Галии. «А что это у генерала с твоей няней?» — удивленно спросила Дилара. «Понятия не имею, если честно», — ответила Галия, сама озадачена. «Он к Валентине Никаноровне никогда специально раньше вроде бы не приезжал. А вообще, они случайно недавно встретились, у бабушки Пашиной на дне рождения, когда мы в Коростово все вместе праздновали. Выяснилось, что они, оказывается, давно знакомы. Генерал был другом покойного мужа Валентины Никаноровны. Ну, похоже, что он решил вспомнить старую дружбу. Улыбаясь, сказала Дилара. Как бы тебе, деточка, без няни в скором времени не остаться, всплеснула руками пани Нина. Почему это? Удивилась Галия. Ну а как сама думаешь? Улыбнулась пани Нина. Если они вдруг сойдутся да поженятся, думаешь, будет продолжать Валя за мальчишками вашими смотреть? Вряд ли. Ой, не хотелось бы, расстроилась Галия. Мы уже так привыкли к Валентине Никаноровне. Она как будто все время с нами живет, и мальчики ее так сильно любят. Да, она хороший человек, кивнула, соглашаясь Дилара, интеллигентная, спокойная и в общении очень приятная. Но личное счастье тоже не отменишь. Ну, ты пока не загадывай, сказала Галия пани Нина, видя, что та расстроилась, может быть, останется она за твоими мальчиками присматривать. Одно другому не мешает ведь. Галия озабоченно кивнула головой, соглашаясь. Калининская область. Настроение у всех в лагере было немного подавленное. С соседями взаимоотношения после отъезда Карины так и не наладились, несмотря на то, что Миша рассказал Наташе, как на самом деле обстояли дела. Видимо, не очень им поверили новые знакомые и смотрели на них настороженно. Эта ситуация довольно сильно портила настроение и ребятам, и Аише, которые, оставшись здесь, рассчитывали на дружеское общение и совместное времяпрепровождение с соседями. Так, хлопнул в ладоши Марат, глядя на грустные лица друзей, давайте-ка выше нос. Предлагаю устроить тренировку сегодня. Это и нас взбодрит, и мысли в порядок приведем. К тому же из формы выходить нельзя. Уже и так довольно давно не тренируемся. И Миша, и Аиша с большим энтузиазмом поддержали его предложение. Размявшись, принялись тренироваться на полянке. Марат поставил Аишу с Мишей в пару и учил их новому приему после того, как они отработали старые. Через некоторое время ребята заметили, что соседи всей толпой подошли ближе и внимательно наблюдают за тем, что они делают. Не обращая на них особого внимания, они продолжили тренировку. «А что это вы делали?» – поинтересовался, подходя, Даниил, когда они уже закончили тренировку и отдыхали. «Тренировались», – пожал плечами Миша, «мы самбо занимаемся». «А во», – уважительно произнес Иван, присоединяясь к разговору. «А где занимаетесь?» «В секции на ЗИЛе», – пояснил Миша. «Марат наш тренер». «И что, девушки в секцию тоже ходят?» – удивленно спросил Иван. «Ну да, а что такого?» – ответил Марат. «Аиша у нас в секции с самого начала практически». «Да, мне там очень нравится. Хожу с удовольствием», – подтвердила Аиша его слова. «Да не, я знаю, что девушки спортом тоже занимаются. Просто Аиша же иностранка. А ты что думаешь, что если иностранка, то самбо заниматься уже не будет?» – добродушно фыркнул Марат. После тренировки общение с соседями начало постепенно восстанавливаться. Наблюдая за тем, как Марат, Миша и Аиша дружно делают все дела в своем лагере, соседи начали понимать, что, возможно, поторопились с выводами и ошиблись, слепо поверив рассказам Карины. Окончательно они поняли, что отношения с калининцами налаживаются, когда в их лагере снова появился Иван и начал привычное нытье про то, как бы ему обменять свои «Жигули» на «Вартбург» Марата с доплатой. Он еще 300 рублей накинул. Слушай, он же действует, как отец Федор в 12 стульях, когда стулья из мебельного гарнитура торговал у Брунса. Потихоньку цену все набавляет и набавляет, в надежде, что ты все же не выдержишь и согласишься, ухмыльнулся Миша, когда он ушел. Точно, засмеялся Марат, но со мной ему придется труднее. Кто это, отец Федор и Брунс? Спросила Аиша. О, сейчас мы тебе расскажем. Потирая руки от удовольствия, сказал Миша. Москва. Оксана, как обычно, прикатила утренним поездом. Андриянов встречал ее, уже немного оправившись от лишений, перенесенных в Сочи. И приоделся, и отъелся немного, и любимым итальянским парфюмом вовсю пользовался. Жизнь начала налаживаться. Сразу же на вокзале и 100 рублей ей отдал. Оксана начала было говорить, что зачем так сразу, но он настоял. Привез ее домой, и Оксана сразу же начал хозяйствовать. С удовлетворением кивнула, увидев полный продуктов холодильников, и без лишних расспросов по меню начала готовить борщ и котлеты с картофельным пюре. Андриянов настороженно поддерживал обычный диалог про жизнь, ожидая, когда она спросит его про Сочи. Не может же быть такого, чтобы Оксана не спросила его, как так вышло, что она была вынуждена ему 100 рублей туда отправить. И не может же так быть, что она его об этом не спросит. Что ей говорить, он уже прикинул. Мол, приятелю срочно понадобилось немецкий сервиз купить, который ему по блату согласились продать, а денег у него не хватало. Вот он ему и одолжил, да так необдуманно, что через пару дней уже и сам на мели оказался. Но, к его огромному удивлению, Оксана так и не спросила его об этом очень неприятном для него эпизоде, и напряжение начало его отпускать. Оксане очень, просто невероятно хотелось расспросить Антона, как так оказалось, что он остался без денег в Сочи, и почему он не позвал в этот чудесный город ее тоже с собой отдохнуть, раз уж у них вроде бы как начались какие-то отношения. Но, она женским чутьем почуяла, что это будет очень плохой идеей. Это она Загита после десятилетий совместной жизни могла о чем угодно спросить, не стесняясь, пока Пашка Ивлев его не настроил против нее. А этот, москвич рафинированный, явно потоньше будет, и намного более нервный. У него даже пальцы дрожали, когда он сотню ей возвращал на вокзале, и он немного в сторону смотрел при этом. «Спугну мужика, если спрошу», поняла Оксана, а ей тяжело было без мужчины. А тут не абы кто, а москвич, да еще и большой начальник, нельзя его терять. Оксана в очередной раз представила, как однажды они поженятся, она переедет в его чудесную квартиру в Москву, и гуляя по улице, они, такая чудесная пара, наткнутся на Загита. Он, небось, будет вонять, потный после смены, а от Антона будет вкусно пахнуть дорогим итальянским парфюмом, и она будет во всем импортном, что ей Антон привезет из-за рубежа. Ох, как Загит тогда пожалеет, что поддался на уговоры и влево с ней порвать. Но будет поздно. Она с Антоном пойдет ужинать в дорогой ресторан, а Загит пешком поползет домой, где его бухгалтерша его ждет. Вот ради этого и надо терпеть и не подставляться. Как бы ни было ей любопытно, что там у него в Сочи приключилось. Берлин. Официально фестиваль заканчивался 5 августа, но уже 4 августа я почувствовал, что он идет на спад. Самые масштабные мероприятия уже отгремели, и это было очень разумно. Я это понимал из собственного опыта посещения разных крупных мероприятий в прошлой жизни. Чем ближе что-то серьезное к началу или концу мероприятия, тем меньше людей его посетит. Часть либо еще не приедет, либо пораньше уедет. Но на улицах жизнь все еще бурлила. Да еще и как, учитывая, что сегодня суббота, и куча народу, что была вынуждена сидеть на рабочих местах в будни, тоже хлынула на улицы. Молодежь со всего мира браталась друг с другом и местными. Это был подлинный интернационал, который, как и было задумано его организаторами, вдохновит тех, кто верит в социализм, на дальнейшую борьбу с мировым империализмом. Вся эта молодежь, вернувшись в свои страны, навсегда запомнит то чувство единения на улицах Берлина со множеством единомышленников со всего мира, и больше не будет чувствовать себя одиноко по возвращении домой, пусть даже в тех странах, где она живет, приверженцев социализма и немного. Ну да, трудно себе представить наличие большого числа поборников социализма в тех же США в данный момент. Страна глубоко индивидуалистичная, и сейчас пока что еще и религиозная. Красные или русские, для подавляющей части американцев страшная угроза. Можно только посочувствовать тем энтузиастам, что пытаются внутри продвигать идеи социализма. А вот где-нибудь в Африке, совсем другое дело. Там шансы на переворот для перехода на сторону социализма вполне велики. Людям особо терять нечего. Вот такие вот фестивали вполне могут стать рабочим средством для свержения капиталистических правительств и поворота во внешней политике к СССР на Черном континенте. Сегодня нам выделили свободное время после обеда на посещение магазинов, сообщила группе Эмма Эдуардовна, подтверждая мои соображения о том, что сегодня все будет уже попроще. Члены группы очень обрадовались. Это я разъезжал по воле Питермана свободно по столице на машине с шофером, и смог уже решить вопрос с подарками. Остальные все это время ходили группой с утра до вечера, выполняя разнарядки от руководства, какие тут магазины. Но ведь родным и знакомым на родине этого не объяснить. Я как бы ничего покупать не собираюсь, могу я просто сам по городу побродить? Спросил я Эмму Эдуардовну. Посижу в каком-нибудь парке у фонтана, или в зоопарк схожу, все его хвалят. Приятно было увидеть, что Эмма Эдуардовна согласилась, практически не раздумывая. Значит, полностью доверяет мне. Ну а я это доверие постараюсь оправдать. Правда, как оно часто в жизни бывает, мои планы на свободное времяпровождение были нарушены. Когда после обеда нас уже фактически отпустили для гуляния по городу в рамках свободной программы, ко мне с Эммой Эдуардовной подошел Гусев. «Хорошо, что успел вас застать», — радостно сказал он. «Мне это сразу не понравилось. Я человек опытный, сразу почуял, чем это пахнет. Товарищ Тяжельников дал мне поручение организовать публикации в центральной прессе по итогам фестиваля, с особым акцентом на вьетнамскую тему. Паша, я сразу вспомнил о тебе. Сразу после обеда я устрою тебе встречу с вьетнамским летчиком Шаатом. Он у них практически национальный герой, сбил сколько-то американских самолетов. Думаю, статья на эту тему будет прекрасно смотреться в труде после твоего возвращения. Тут такое дело, у меня всего один день в Москве и будет. Я почти сразу по приезду отправляюсь на свадьбу к брату. Попытался соскочить я. Ну так ты сейчас эту статью напиши, по приезду напечатаешь на машинке и отдашь в труд. Да и езжай на свадьбу. Очень легко решил все мои проблемы Гусев. Эх, и я же прекрасно понимаю, что Гусев за мой счет поднимает свой авторитет перед Тяжельниковым. Но открыто ссориться не вариант. Уроню его престиж перед Тяжельниковым, и он мне как-нибудь при удобном случае это припомнит. Так-то я уже понял, что Гусев трусоват и осторожен, но мне не нужны враги даже среди трусов. Эх, даже в зарубежной поездке придется быть, как и раньше, трудоголиком. Сицилия. Несколько дней в кругу соскучившейся семьи пролетели незаметно. Правда, вопрос с хорошим подарком для Павла Ивлева так и не решился. Фантазия родителей и брата дальше бутылки хорошего вина не простиралась. Так что Альфредо решил съездить к дяде. Авось он что-то посоветует. Хотя, конечно, это было больше поводом для поездки. Давно он не был у дяди, так что в любом случае ехать надо, иначе тот обидится. Сицилия, маленький остров. Кто-нибудь уже наверняка сказал дяде, что его племянник вернулся из Москвы, сочтет за неуважение. И пусть отец, будучи полицейским, был категорически против общения с дядей мафиози, Альфредо его по этому поводу не слушал. Хотя бы и потому, что дядя при каждой встрече неплохо так подкидывал ему деньжат, хватало на полгода жизни за рубежом, хоть в ГДР, хоть в СССР, ни в чем себе не отказывая. Зарплата отца в полиции не позволяла ему быть особо щедрым. На его деньги Альфредо мог бы жить за рубежом только впроголодь, и ни о каких подарках для девушек не могло бы быть и речи. Во дворе дома дяди, как обычно всегда бывало, ошивались двое его телохранителей. Дядя 2 года назад сделал карьеру, став капо-реджиме, это достаточно серьезная должность в мафии. Так что теперь без охраны он никогда не оставался, конкуренты не дремали. Телохранители прекрасно знали, что Альфредо племянник Джина, и приняли его очень дружелюбно. Один из них, Леон, лично проводил его к дяде. «Как Бруно, Федерико, Микелли?» – спросил дядя. «Ну, отец уже подумывает о пенсии, мама его очень уговаривает. Но вряд ли, судя по его настроению, соберется в ближайший год. Говорит, что пенсия не такая и большая, невыгодно спешить в отставку. А брат работу найти не может 2-й год после окончания университета. Да уж». Покачал головой дядя, авось, хоть выйдя на пенсию, Бруно вспомнит о своем брате, а Микелли давно бы уже мог ко мне прийти, нашел бы я ему место около себя. Вы же знаете, дядя Джина, что мой отец тут же к вам примчится, если это случится, и заберет Микелли домой. Да уж, 25 лет парню, а все папу с мамой слушает. Альфредо промолчал, мог бы сказать, конечно, что в Италии это совершенно нормально, но как будто бы дядя сам об этом не знает. Знает прекрасно, конечно же, как тебе у красных, не обижают, да нормально все в СССР, с чего они меня обижать-то будут, дядя. Удивился Альфредо, ты бы знал, какие там девушки красивые, и друзья у меня хорошие появились. Кстати, о друзьях, меня очень сильно один русский парень выручил, ломаю вот голову, какой ему подарок привезти из Сицилии. Охотничье ружье с серебряной инкрустацией. Красивая вещь. Долго не думая, предложил дядя. Да можешь хоть взять одно из моих. Свои долги надо платить. Никто не может сказать, что Моретти не платит свои долги. Спасибо, дядя, но везти огнестрельное оружие в Москву не вариант. Ну и есть у него уже охотничье ружье. У мужчины не может быть слишком много оружия. Назидательным тоном сказал дядя. Гораздо чаще в жизни случается, когда оружие нужно, а его нет под рукой. Альфредо лишь кивнул Джина, не став ничего комментировать. При его профессии было понятно, о чем он говорит. В дверь большой гостиной, в которой они сидели и разговаривали с дядей, сдержанно постучали. «Что-то важное!» — крикнул он через дверь. «Проблемы в порту, капо-реджиме. Извини, дела!» — буркнул дядя, вставая. «Если нужно решать дела, то я выйду пока во двор, погуляю», — сказал Альфреда, вставая вместе с ним. «Брось, ты мой племянник», — хлопнул дядя его по плечу. «Я знаю, что все, что будет сказано при тебе, останется в тайне. Ты правильный парень, не хлюпик, как твой брат», после чего крикнул: «Заходите». В дверь вместе с одним из телохранителей зашло четверо мужчин. Один из них сразу же начал объяснять: «Джина, такое дело, неаполитанцы пытаются отжать нашу точку в порту». «Какую именно?» «Склады налево от банка Сицилии. Это одна из самых важных для нас по доходам точек. Мы никак не можем позволить себе ее потерять». «Знаю, знаю. Что-то они совсем оборзели. Мы не будем этого терпеть. По разделу территории трехлетней давности, это наша точка без всяких вопросов. Интересно, с чего они вдруг так активизировались? Ходят слухи, что они решили начать толкать в Катании наркоту. Склады им тогда понятно для чего нужны. Ящик с наркотиками лучше маскировать среди десятков тысяч других ящиков. Ну, тогда тем более, шиш им, а не склады», — сказал дядя, грозно нахмурив брови. «Наркоту никто в нашем городе толкать не будет, тем более залетные всякие. Собирай всех наших у моего дома, едем в порт через полчаса». Мафиози тут же разбежались выполнять дядюшкин приказ. «Хочешь посмотреть, как я на жизнь зарабатываю?» — неожиданно спросил дядя Альфреда. «И не переживай, неаполитанцы залетные, у меня тут намного больше народу. А чего же они тогда решились ваши склады захватить?» — позволил себе усомниться в его словах Альфреда. «Да это часто бывает», — усмехнулся дядя. «Время от времени все проверяют соседей на вшивость. А вдруг расслабились, потеряли былую хватку? Кто первый это обнаружит, тот и сможет снять основные сливки. В нашем бизнесе без этого никак. Так что, составишь нам компанию в этом деле, с тобой нас еще больше будет, выше шансы, что миром все уладим». Учитывая, сколько лет подряд Альфреда уже получал щедрые подарки от дяди, он понял, что у него нет возможности сказать «нет», как бы ему не претило влезать в мафиозные дела. Так что он сухо кивнул, что вызвало у его дяди приступ восторга. «Молодец, настоящий мужик. Приятно видеть, что в вашей семье есть еще мужчины с яйцами. Главное, чтобы мне их сегодня не отстрелили», — понуро подумал Альфреда, стараясь не показывать вида. Глава 15. Сицилия. Пока гвардия Джина собиралась, дядя объяснил Лида, почему неаполитанцы вообще объявились в их порту в Катании. Их сюда еще после войны занесло. Мэром Катании американцы назначили мафиози из Неаполя. Ясно, что он не упустил шанс и подтянул сюда своих, пока наши осознавали, что за ерунда происходит. Потом, конечно, собрались с силами и начали их вытеснять. Но все же в порту им удалось закрепиться, половину точно под себя подмяли. Иногда это и выгодно, когда мы обстряпываем совместные делишки. Но нельзя дать этим чертям вспомнить, что когда-то они почти всю Катанию под себя подмяли. В этом случае они, конечно, снова обнаглеют и начнется серьезная война за передел территории. Услышав про возможность мафиозной войны, Альфредо и вовсе упал духом, но искренне надеялся, что случится это все же не сегодня. А еще он волновался по вопросу, нужно ли ему попросить оружие у дяди для этой вылазки в порт. А если вдруг полиция всех арестует, наличие у него незарегистрированного оружия сразу позволит полицейским отнести его к числу мафиози. Но, с другой стороны, если все же начнется перестрелка, да, он будет чист в глазах полиции, но оказаться на войне двух группировок без оружия, можно потом войти в статистику случайных трупов. И плевать тогда будет, что формально у полиции не будет к нему претензий. Так и не решив, как поступить, он решил положиться на волю случая. Сунет ему дядя ствол, он его возьмет. Ну а нет, поедет тогда без оружия. Дяде-то точно виднее, нужно оно ему или нет. Дядя оружие ему не предложил. Но когда они вышли из дома в назначенное время, там собралось два десятка человек, часть из которых как раз свое оружие проверяли. Лето в самом разгаре, лупару не спрячешь под одеждой. В любом плаще будет невыносимо жарко. Не говоря уже о том, что в жару человек в плаще тут же вызовет к себе вопросы. А вот небольшие пистолеты за поясом под рубашкой на выпуск не будут сильно заметны. Дядя тоже засунул револьвер под свою рубашку, после чего отдал приказ: «Едем к ресторану «Два цыпленка» в порту, там неаполитанцы и ошиваются». Последнюю фразу он явно сказал для Альфреда, уж его-то люди наверняка и так знают, где искать конкурентов по теневому бизнесу. Выехали на шести машинах, ехали колонной, и Альфредо поежился, когда проезжали мимо припаркованной у обочины полицейской машины, около которой как раз стояло два полицейских. А ну как они сейчас их притормозят. Но полицейские тут же синхронно отвернулись от дороги, словно заметив что-то чрезвычайно интересное в архитектуре соседнего здания. Похоже, дядю либо боятся, либо сидят у него на зарплате, подумал он. Не все же честные полицейские, как мой отец. Что отец взяток не берет, он точно знал. Иначе Бруно не дистанцировался бы так от брата мафиози, и наверняка сумма, что он давал сыну на обучение за рубежом, была бы намного больше. Катания не очень большой город, так что скоро они были в порту. Еще пару минут, и проехав мимо Банка Сицилии и тех самых складов, которые стали камнем преткновения, колонна подъехала к тому самому ресторану, что выбрали своей штаб-квартирой неаполитанцы. Машины остановили за полсотни метров от него, вылезли из них и толпой направились в сторону ресторана. Альфредо не кстати вспомнил про сцены мафиозных разборок с автоматной стрельбой во времена Аль Капоне в США. Если сейчас из ресторана выскочит пару человек с автоматами, они всех сразу положат, учитывая, в какую гурьбу они сбились. Неужели так и нужно ходить на разборки? Как-то это неграмотно. Но дядя так не считал. Авось у него есть для этого серьезные основания. Неаполитанцы, видимо, тоже имели свои глаза и уши на улице, потому что двери ресторана, когда они подошли к ним метров на 10, распахнулись, и из них тоже повалили люди. К счастью, не автоматчики. Такие же плотные парни, как у них, с рубашками на выпуск, под которыми, скорее всего, было спрятано оружие. Альфредо, когда двери ресторана захлопнулись за последним вышедшим, с облегчением выдохнул, неаполитанцев оказалось в два раза меньше. Вряд ли они при таком численном превосходстве со стороны мафии Катании решатся на вооруженный сценарий. Хотя, хорошо бы и чтобы дядя не соблазнился использовать свое превосходство в численности для атаки. «Винченте, что за дурость ты творишь?» Сходу начал дядя, обращаясь к вышедшему вперед мужчине со стороны противника. Он и сам тоже сделал шаг вперед. «Зачем твои парни сунулись на склады? Все в порту поделено раз и навсегда. Тебе что, заняться нечем, Джина? Когда поделено? Несколько лет назад, тоже мне дележка. Ты еще вспомни, что было после войны, когда весь порт был под нами. А ты лучше вспомни, что было до войны, когда неаполитанцев тут и духу не было. И если ты не угомонишься, то и снова не будет. Решил дать мне хороший повод для того, чтобы все к этому пошло. Да, к огромному удивлению Альфреда, перепалка двух мафиозных лидеров проходила достаточно мирно. Они и слова выбирали аккуратно, словно два старых приятеля, которые о чем-то энергично спорят, но стараются не переходить на личности и излишне не обострять. Никто и оружие не достал из-под рубашек, ни с одной из сторон. Все это продолжалось еще минут 10, без особого успеха для кого-либо из соперников. Но затем, когда дядя пригрозил конкуренту, что обратиться к какому-то крестному отцу за разрешением спора, дело все же сдвинулось с мертвой точки. Винченте, судя по тому, как сразу занервничал, явно не хотел этого, и еще через пару минут сдал свои позиции по поводу складов, признав, что склады относятся к территории группировки Джина. Также мирно и уехали из порта. Огромное облегчение для Альфреда. Порт в Катании он любил, и часто в нем бывал, учитывая, что его родной город от нее совсем близко. Теперь, правда, прежнее очарование он для него потеряет. Всей гурьбой поехали уже в ресторан, который был под контролем Джина. Альфредо часто встречался в оливковой ветви с дядей, так что давно догадался об этом, уж слишком по-хозяйски в нем вел себя дядя. Посетителей ресторана потеснили, очистив для двух десятков мафиози столики с одной из сторон, слева от бара, устроили пир горой. Альфредо улучил момент, чтобы спросить дядю, а почему Винченте испугался, когда ты сказал, что пойдешь к крестному отцу? Понимаешь, он родом из Катании. Это не повод тревожить его по пустякам, и он мог бы счесть наш спор из-за складов именно пустяком, но наши шансы были бы выше, реши он вынести свой вердикт. А ведь он бы еще и компенсацию потребовал с них за то, что устроили сыр-бор. Скорее всего, пришлось бы им отдать нам еще одну точку в порту. Альфредо кивнул, удовлетворив свое любопытство, и больше деловыми вопросами дядю не тревожил. После пережитого напряжения хотелось расслабиться. В этом он был не одинок, мафиози тоже не были сделаны из железа, так что пировали, словно в серьезной разборке побывали и чудом выжили. Практически каждый из них счел необходимым либо похлопать его одобрительно по плечу, что он поддержал дядю в сложной ситуации, либо даже и тост сказать за молодое поколение семьи Моретти, подающие такие надежды. Альфредо был польщен таким вниманием и настолько дружелюбной атмосферой. А еще дядя сунул ему сверток купюр в карман намного толще, чем обычно. Страху он, конечно, натерпелся сегодня, но как же хорошо все закончилось. Берлин. Вьетнамский летчик Шаан оказался очень общительным парнем. К моему огромному облегчению, он неплохо говорил по-русски. Правда, я потом сообразил, что иначе и быть не могло, его же явно учили воевать советские летчики. И раз он стал одним из лучших у себя на родине, то, значит, старательно учился у них, перенимая науку. Как это можно было бы сделать без знания языка? Пока готовился к разговору с ним, продумал формат статьи. Пусть это будет статья о его пути, о пареньке, который был настолько возмущен вторжением иностранной орды на свою родину, что смог стать одним из самых страшных кошмаров для своего врага. Покажу в статье его путь к такой славе. Приятно было, кстати, что слава его совсем не испортила. Держался он совсем просто, старался отвечать на все мои вопросы очень дотошно. Оказался обычным деревенским парнем, образование у него было ограничено 9 классами. С детства мечтал стать военным летчиком, и в условиях войны с американцами получил такой шанс. Рассказывал с восхищением, как его учили советские летчики летать, очень подробно про военные победы в небе над Вьетнамом наших летчиков. Я слушал внимательно, но понимал, что вряд ли в моей статье это стоит упоминать. Все равно вырежут. Официально мы помогали Вьетнаму техникой и снаряжением, но сами за него не воевали. Общались с ним почти 2 часа. Материалы я набрал на несколько статей, но понимал, что опубликовать будет возможность только одну. Она у меня в голове быстро оформилась, но писать от руки я ничего не стал. Так, значит, мне Ганина говорила, что тут у труда есть свой карпункт. Мало ли чем я буду занят в Москве, может, мама уже родила, нужно будет что-то добыть для нее, мало ли что будет нужно для ребенка. Неохота мне в Москве сидеть за печатной машинкой. Расставшись с вьетнамцем, высмотрел тут же одного из организаторов и спросил, как мне попасть в карпункт труда. Он дал мне адрес, подсказав, как туда добраться, и через полчаса я пешком добрался до нужного здания на бульваре Унтер-ден-Линден. В карпункте застал только рыжеволосую девушку лет 30, что была в нем за секретаря. Вероника была очень удивлена моим появлением, но корочки корреспондента труда свою роль сыграли, и она без проблем пустила меня к печатной машинке. Я управился со статьей за час по свежим впечатлениям от беседы. В сделанные записи смотрел лишь пару раз, когда нужно было упомянуть географические названия. Город, в котором Шаан учился летать, и города вдоль линии фронта, в которых дислоцировалась во время его боевого пути его часть. «Уже все, статья готова», — удивленно посмотрела на меня Вероника, когда я встал из-за машинки. «Когда знаешь, о чем писать, к чему тратить слишком много времени?» — спросил я. «Можете передать мою статью в Москву в редакцию Веры Ганиной?» «Да, конечно, сразу этим и займусь». Поблагодарив девушку, покинул карпункт. Решил, что в зоопарке мне делать уже нечего, слишком уже поздно, кто его знает, когда он закрывается, и решил просто прогуляться по улицам. Бродил пару часов, осматривая здание в центре, потом отправился к нам в гостиницу. Пора бы уже и поужинать. Наша группа уже тоже была там. Эмма Эдуардовна расспросила меня подробно о выполнении поручения по вьетнамцу, пообещав доложить Гусеву сразу после приезда. После ужина начались хлопоты по подготовке к завтрашнему вылету. Он у нас был в 8 утра, к моему облегчению, хотелось уже домой. Да и волновался за маму, как у нее там с родами. Звонить-то особо некуда, чтобы спросить. Василий Петрович был очень недоволен тем, что вещи ему приходится собирать в моем присутствии. Шопинг он проделал знатный, и ему нужно было набить добычей 2 чемодана. Заметив это, я сказал: «В принципе, я уже практически собрался, пойду погуляю. Не могли бы вы, правда, меня выручить с одним пустяком? Говорить мне нет было бы совсем невежливо. Доцент, все же, не гопник с улицы. Да и ему очень хотелось, чтобы я ушел из номера, чтобы вывалить на кровать свои покупки и неспешно их разобрать. И в чем, Павел? Да вот, подарили мне коробку с гаванскими сигарами, а я не курю. Не согласились бы вы взять их себе, или передать кому-нибудь из нашей делегации, кто курит?» Минутой позже я, довольно улыбаясь, вышел из номера. Жадность победила, Василий Петрович подарок принял, и черта с два он его кому-то другому из наших отдаст. Я в выигрыше в любом случае. Теперь ему уже совесть не позволит так активно негодовать в мой адрес, как раньше. Психология. Калининская область, недалеко от Торжка. Думаю, нам все же стоит поговорить с дочерью, сказал отец Карины жене, когда они отдыхали днем в лагере, спрятавшись от жары в тенечке. Карина загорала на берегу речки и не могла их сейчас услышать. «Думаешь, будет толк?» – скептически посмотрела на него жена. «Она все еще упорствует, хотя давно догадалась по нашей реакции, что мы не верим ее выдумкам. Это меня и беспокоит», – кивнул муж. «Она все же уже не ребенок, чтобы упорствовать в такой ситуации. Надо ей объяснить, как это выглядит со стороны. Может, поймет что-то и повзрослеет». Карина в первый вечер палатку поставить, естественно, так и не смогла. Попыталась распаковать ее, но этим все и ограничилось. Отец с матерью отнеслись очень скептически к ее сообщению о том, что она палатку поставить не может, потому что та другой модели. «Какой еще другой модели?» – рассмеялся отец Карины. «Такая же палатка, как и все остальные. Ты где-то другую видела?» «Да, у ребят была другая», — ответила ему дочь. «Я уже прямо очень хочу найти твоих друзей», — сказал тогда Карине отец. «Не только, чтоб разобраться с ними, но и палатку их удивительную посмотреть теперь интересно. Давай, дочка, тогда ужин вари», — предложила мама. «Дрова мы принесли, посуда и продукты в багажнике. Разводи костер из-за дела». Пока родители споро поставили палатку, пересмеиваясь и шутя по поводу того, что навыки еще совсем не растеряли, хоть и давненько были туристами, Карина попыталась покорить стихию огня. Ввиду отсутствия навыка, у нее снова ничего не вышло. Бумага, подложенная под ветки, прогорала моментом, а вот дрова заниматься никак не хотели. Изведя на попытки почти все взятые для этой цели из дома газеты, Карина пригорюнилась. «Ну что, снова здорово!» – потешался над дочкой отец. «Дрова другой модели? У нас в лагере примус был», – буркнула в ответ Карина, не моргнув глазом. Отец с матерью не стали напоминать дочери, что разведение костра было в списке перечисленных ею дел, которые она якобы делала в походе с друзьями. Родители методично поручали дочери одно дело за другим, но все, с чем она более-менее справилась, было мытье посуды. Но тут и умения особого не нужно, больше старания. Остальные задания Карина с треском провалила. Родители рассчитывали на то, что дочь, осознав, что ее обман вскрылся, сама расскажет, что случилось на самом деле, но расчет не оправдался. Карина продолжала упорствовать, делая вид, что не понимает никаких намеков со стороны родителей. «Дочка, ты ничего не хочешь нам рассказать?» – спросил Карину отец, когда, поев, вся семья сидела и пила чай. «О чем?» – сделала наивное лицо Карина. «О том, что на самом деле у тебя произошло с друзьями и почему ты приехала из похода раньше». Посерьезнев и взглянув на дочь сурово, ответил отец: «Что-то мне подсказывает, что та версия событий, которую ты нам изложила, не совсем соответствует действительности, я правильно догадался». Карина, насупившись, смотрела на отца. «Ты, пожалуйста, не молчи», — сказал ей он. «Молчание не всегда золото, уж точно не в этой ситуации. Тебе уже не 5 лет, и у тебя не игрушку во дворе отобрали. Ты взрослая девушка, учишься в серьезном вузе. Твои друзья тоже. Тебе надо понимать последствия своих действий. Ничего мне они не сделают», — пожала плечами Карина. «Какая разница, кто и где учится? Как у тебя все просто», — нахмурился отец. «А теперь послушай, ты не подумала о том, что может произойти, если я, поверив тебе, найду твоих друзей и начну с ними выяснять отношения? А я ведь так и поступил бы, не догадайся мы с мамой о твоем вранье. Могла бы произойти в итоге очень неприятная ситуация. В лучшем случае, я бы просто оказался в неудобном положении, когда правда бы вскрылась. А в худшем, все могло в серьезный конфликт перерасти. Люди все разные, и родители у твоих друзей тоже разные. Никогда не знаешь, к чему может обычный спор привести. Окажись у кого-то из твоих друзей влиятельные и обидчивые родители, и все могло бы закончиться проблемами и для нас с мамой, и для тебя. Мир очень тесен, дочка, знаешь ли». Карина, услышав слова отца, нахмурилась. С такой точки зрения она на ситуацию никогда не смотрела. «А ведь у Аиши очень богатые родители», — Миша говорил как-то, вдруг вспомнила она, — «к тому же иностранцы. А вдруг она и правда пакостить попробует через них как-нибудь в ответ на то, что она наговорила их соседям на пляже? Она же там не стеснялась в выражениях, так сильно тогда обиделась. Карине вдруг стало очень неуютно от мысли, что из-за ее лжи у нее могут быть какие-то неприятности. «Так что же на самом деле произошло?» – прервал ее затянувшееся раздумье голос мамы. Карина, немного смущаясь и злясь на себя, рассказала им более мягкую версию того, почему она уехала. Говорить всю правду она все равно не собиралась. Списала все на то, что она очень сильно несколько раз поссорилась с Мишей и из-за этого решила с компанией расстаться. «И в чем же причина ваших ссор?» – поинтересовалась мама. «Ну, в том, что он не хотел заботиться обо мне», – сказала Карина обиженно. «Что это за парень, который не хочет помочь мне с моими обязанностями?» – вспылила она. «Ну, это странно. А свои обязанности у него были?» – спросила мама осторожно. «Были, конечно. Мы все распределяли обязанности каждый день», – отмахнулась Карина. «Но проблема же не в этом. А в чем? В том, что из этих обязанностей они делали прямо какой-то культ. Должна выполнить и все тут. Что это за отдых такой вообще? Например, в последнюю нашу ссору, я просто зачиталась книжкой, что это преступление, что ли? Почему нужно было из этого делать какую-то проблему? Ну подумаешь, не приготовила еду», пожала плечами Карина. «В чем трагедия? Кроме меня там в компании еще 3 человека. Неужели они не могут разочек за меня приготовить?» Родители только переглянулись между собой, услышав эти слова. Постаравшись объяснить дочери, что такое общение в компании и чего от нее ждут, что нельзя только брать все время, нужно что-то всегда отдавать, отец с матерью поняли, что дочь их не слышит. Карина делала вид, что внимательно слушает, кивала, но по глазам было видно, что все слова пролетают мимо. Когда Карина после разговора снова ушла на берег поплавать и позагорать, родители переглянулись и дружно вздохнули. «Да, что-то мы с тобой не досмотрели в воспитании дочери», – грустно сказал отец. Мама согласно кивнула. «Я думала, что мы будем ей давать максимум, пока она маленькая», – сказала мама. «Думала, что она возьмет эту модель, как пример, и потом тоже будет стараться делать добро другим. Но, видишь, получилось совсем иначе. Она просто разбаловалась и решила, что это норма». «Да», — согласился отец, «и мне это совсем не нравится. Жизнь ее, правда, так или иначе, всему научит. Но у жизни уроки суровые. Боюсь, нашей девочке не понравится». Глава 16. Берлин, Москва. Долетели благополучно. Ожидал внимания таможенников к моему необычному чемодану, но мне попался тот же самый таможенник, который в прошлый раз не стал вскрывать пакет от Захарова Питерману. Он и открывать в этот раз чемодан мой не стал, так пропустил. Ну да, можно понять, игра со слишком большими ставками для обычного таможенника. Взяли одно такси на двоих с Василием Петровичем, оказалось, что мы недалеко друг от друга живем. После подаренной мной коробки с кубинскими сигарами тот как-то подобрел и перестал, как раньше, кривить нос, глядя на меня. Этак глядишь, еще и подружимся в будущем. Надо будет как-нибудь ему еще пару томов Конан Дойля в подарок принести, думаю, он тогда вообще размякнет. Эх, если бы со всеми недругами отношения можно было вот так просто налаживать. Высадил его, и через 3 минуты был уже у себя во дворе. На игровой площадке было всего с пяток детей, эк всех их развезли по пионерлагерям да деревням. В нетерпении заходил домой в свою квартиру. Договаривались с Ахмадом перед отъездом, что он мне оставит записку, если мама родит к тому времени. Он не забыл, под магнитом на холодильнике висела записка, написанная аккуратным почерком. «У тебя брат родился 1 августа. Мама еще полежит в роддоме. В холодильнике котлеты, не домашние, из кулинарии, но есть можно. С приездом, Ахмад». Фух, напряжение отпустило, как с плеч гора упала. «Все в порядке, ребенок родился, мама тоже, я так понимаю, нормально себя чувствует. Так, котлетки – это тема. В такие минуты, правда, приходится жалеть об отсутствии микроволновки. Они тут как бы уже есть, вроде, но брать я их пока что опасаюсь. Не уверен, что в нынешних экземплярах есть хорошая защита от излучения. Проверять как-то на себе и родственниках неохота». «Мяу», – неуверенно раздалось от двери в комнату. «О, Ахмат и панду здесь оставил. Пошел, выпустил кошку из гостиной. Погладил немного. Она тоже явно была рада встрече. Поставил 4,5 котлетки разогреваться на сковороде, половинку уже скормил кошке. Гарнира никакого не было, зато я нашел хлеб. Котлеты с хлебом, да проголодавшись как следует, что может быть вкуснее». Перекусив, набрал Веру Ганину. «Добрый день, это Павел Ивлев, Там вам из Берлина пришлют мою статью про вьетнамского летчика. Павел, здравствуй. Прилетел уже? Да, вот только с аэропорта. Статью уже тоже прислали. Неожиданно. Мы же там уже твои статьи по колониализму готовили. Одна, кстати, уже и вышла. Я что и звоню, хотел предупредить, что это не моя инициатива, а по просьбе Тяжельникова. Он очень хотел, чтобы эта статья в труде вышла. Сами понимаете, шанса отказаться у меня не было. Кто такой Тяжельников? Вера, конечно же, прекрасно знала. А, теперь все понятно. Тогда мы эту статью про вьетнамского летчика пустим вне очереди. Пока-пока. Счастливого отдыха в Паланге. И верная себе, энергичная Вера положила трубку, чтобы заняться теперь каким-то другим делом. Это я там в Берлине немного расслабился, а Ганина в Москве постоянно бегает в своем стиле, как электровеник. Так, теперь у меня еще одно важное дело. Собчан послезавтра в отпуск уходит, ну а на сегодня у нас с ним есть одна договоренность. Набираю теперь его, и снова мне повезло, он тоже на месте. Павел, это Ивлев, как у нас там дела в целом, все в порядке, в полном, тезка, бодро отвечает мне Собчан, как Берлин, на месте, процветает. Я по поводу нашей договоренности звоню, ты по сервизу, да, все сделал, приезжай ко мне, забирай, отлично, долго думал еще перед поездкой, что подарить Тимуру на свадьбу, думал даже наведаться к антиквару, но потом в голову другая мысль пришла. У Собчана же прекрасные связи на разных базах. Наверняка они не ограничиваются только договоренностями о покупке черной икры. Обратился к нему, переговорили, так оно и оказалось. Так что пока я ездил, он заказал для меня немецкий столовый сервиз на 12 персон. По нынешним временам это гораздо более ценный подарок для молодой семьи, чем какая-нибудь серебряная безделушка, что мне мог предложить антиквар. Конечно, немного забавно вышло, что я только что приехал из Германии, а для меня немецкий сервиз в Москве раздобыли. Ну так они и в Германии свободно в продаже не лежат. Теоретически я мог попросить Питермана помощь с такой покупкой, но как-то не лежала у меня душа к незнакомому человеку обращаться с такой просьбой. Скажет потом еще мимоходом Захарову, что какого-то вы совсем уж меркантильного молодого человека ко мне с подарком прислали, да и сдавать потом в багаж сервиз. Как не упакуешь, а наши грузчики, швыряя чемоданы, наверняка что-нибудь доразбили бы. Так что тут же пошел в гараж за своей ласточкой. Надо забирать ценный подарок. Ну а с рождением брата Ахмада и маму поздравлю уже попозже, когда мы вместе с Галией вернемся из Паланги. Мне кажется, так оно будет правильнее, поздравлять, когда и мама на месте, и я с супругой. Сервиз у них уже есть, так что тут возможны другие подарки. И поскольку я знаю, что им нужно за квартиру деньги выплачивать, я планирую быть неоригинальным и подарить им в конверте рублей 300. Подарил бы и больше, но зная Ахмада, уверен, что он подумает, что это перебор. Приехал к Собчану, и, конечно же, одним сервизом дело не ограничилось. Некоторые новости у нас все же были. Все. Получилось у Захарова избавиться от Дружининой, радостно сказал он мне. Так что сразу по приезду из Паланги можешь на железобетонный комбинат ехать и разбираться там, как и что там нужно модернизировать. И куда ее? Да представляешь, Захаров ее отрядил профоргом в какое-то там филателистическое общество. Я точное название не помню. Жалко филателистов. Жалко, но нас точно жальше, усмехнулся Собчан. Ну как там, в Берлине, разжился новыми знакомствами. Рассказал ему про Марисьева и Тяжельникова. Особенно он Тяжельниковым впечатлился. Ну да, не мудрено, учитывая, что тот его шеф. Сервиз был аккуратно упакован в шкафу в его приемной. Был он в двух тяжелых ящиках. Собчан мне и помог сразу все в мою машину оттащить в багажник. Ну, счастливо отдохнуть в Паланге. Пожелал он мне на прощание. Я вот уже тоже жду, не дождусь, когда поеду в отпуск. А у Захарова, кстати, когда отпуск? Гришин уехал в Крым, так что он пару недель еще вместо него на хозяйстве, а потом уже и отдыхать поедет. Приехал домой, только открыл багажник, чтобы первый ящик с сервизом потащить в квартиру, как меня окликнули знакомым голосом. Пашка, а я думал, что ты еще в Берлине. Костян, сегодняшним утром уже обратно вернулся, сообщил я ему, пожимая его руку, как у вас тут дела, едете в этом году куда-нибудь с Женькой отдыхать в круиз по морям и океанам? Не, мы в этом году решили без заграничных путешествий, сейчас с ней работаем в стройотряде, ребенок все же появился, надо побольше денег заработать, Пока пашем, оставляем ее у Иды с Яковом с ее Мишкой, они сейчас как раз в отпуске и никуда пока не едут. А 15 числа на 2 недели поедем на дачу отцовскую. Отец как раз оттуда уже в город вернется из отпуска, она свободна будет. Это всего 100 километров от Москвы. Там шикарное водохранилище сразу с выходом на пляж. Ну и Мишку с собой возьмем тоже, отдохнет там с нами. Ираклий, кстати, с нами тоже поедет со своей девушкой. Она его уговорила, а то он хотел пахать до конца августа, деньги зарабатывать. Вот такая взаимопомощь двух семей, взявших подружившихся детей из одного детского дома. Молодцы они, конечно, здорово скооперировались. Ну и естественно, Костян помог мне сервиз домой занести. Только зашли с ним в квартиру, как телефон зазвонил. Паша, это Диана. Ну что, вернулся? Ага, вы тоже? Да, вот готовимся завтра выезжать. Ты с нами, может, поедешь на нашей Волге? Да, это будет просто отлично. А то у меня очень громоздкий подарок. Вот и договорились. Тогда во сколько завтра будем выезжать? Фердаус настаивает, что ехать надо с самого утра. Полностью с ним согласен, нечего нам по жаре мучиться. Ну мы тогда у тебя около подъезда в 4:30 утра будем. Как у тебя там, кстати, с пополнением в семье? Спасибо, все хорошо. Мама сына родила. Пока что они еще в роддоме лежат. Положив трубку, подумал, что мне еще надо сделать. Так, самое главное сделано, подарок для молодоженов уже у меня. Почти со всеми, с кем надо, созвонился. Но именно что почти. Набрал отца. Трубку сняла Кира, задала мне пару вопросов и позвала отца. Ответил уже на его вопросы по поводу родов Поли, что уж знал. Рассказал немного о своей поездке и сказал, мы завтра с Дианой и Фердаусом в 4:30 утра выезжаем от моего подъезда. Вы там не передумали, всей семьей поедете к Тимуру на свадьбу? Нет, конечно, все, как раньше и договорились. Мы тогда к вам присоединимся. В 4:30 будем у вашего подъезда. Так, ну, теперь-то уже все, вроде бы все. Но валяться без дела до прихода Ахмада мне было скучно. Решил в деревню съездить, бабушку проведать. Ну и надо ей побольше кофе отвезти, чтобы хороший запас был на время нашего долгого отсутствия. Да и в целом давно не общались, надо это дело исправлять. А то потом из Паланги приеду, снова начнется всякая деловая суета и будет уже не до этого.